когда он был самкой лет 50 назад, а до этого еще примерно 1005, то закусывал своими возлюбленными после совокупления. Так было принято. Но став самцом, он уже не был уверен, что это правильно. С особями своего биологического вида он не сношался с тех пор, как стал мужчиной, и инстинкты несколько притупились. Секс для него стал делом неизведанным. В конце концов, ему просто не хотелось есть эту теплокровность. С ней ему становилось лучше. К тому же он не просто отправлял ей свои сигналы. Он почему-то видел картинки ее мыслей. В ней не чувствовалось страха, так что и подманивать ее не требовалось. Для теплокровного это странно. Он опустил голову на подушку из кипарисовой хвои. Надо подремать, чтобы раны быстрее затянулись. А съесть ее можно и после. Где-то в глубине мозга, засыпая, он услышал тревожную сирену. За 5000 лет жизни ему в голову ни разу не приходила мысль о «до» или «после», только сейчас. Цепочка его ДНК меняла последовательность звеньев много раз, адаптируясь к переменам и не подстраиваясь к жизненным циклам поколений. В этом смысле он был организмом уникальным, но представление о времени, память на уровне выше клеточного – это что-то новое. Вступив в контакт с Молли, он начал меняться. В нем стало развиваться сознание, и природа, будучи механизмом в высшей степени прагматичным, пыталась его предупредить. У кошмара скоро начнется кошмар. Вэл. И это свидание? Вэл сидела в одиночестве за столиком в глубине кафе ГФ. Она заказала бокал местного шардонне и теперь пыталась сформулировать о нем мнение, которое отражало бы соответствующий уровень омерзения. Но вино, к сожалению, оказалось довольно сносным. Накладывая легкий вечерний макияж, надевая сдержанный костюм из шелка сердца цвета индиго и выбирая скромную нитку жемчуга, Вэл думала о том, чтобы не слишком контрастировать с визави, одевающимся, насколько она знала, только в джинсы и рубашки цвета хаки. «Свидание, значит?» «Если это свидание, то насколько низко я пала?» — вопрошала она себя. «Убогая забегаловка в убогом городишке, и она ждет человека, который, наверное, никогда в жизни не носил ни смокинга, ни роликса. Мало того, что ждет, ждет с нетерпением. Нет, это не свидание. Обычный ужин. Надо же как-то питаться. А сегодня она просто питается не одна. Благотворительная прогулка в трущобы поближе к народу и добрым соседям». Художественный опыт сатирического представления. Эстрадное ревю. Причуды буржуазной жареной курицы. Одно дело читать профессиональные журналы за завтраком в местном кафе, но ужинать в нем. В дверях появился Гейб Фентон, и пульс у Вэл участился. Вопреки желанию, она улыбнулась, когда официантка указала на ее столик, но тут следом за Гейбом по залу зашаркал Тео Кроу, и она ощутила тревогу. Нет, это определенно не свидание. Гейб улыбнулся, и морщинки вокруг глаз заиграли, точно он готов расхохотаться. Он протянул руку. «Здрасте. Надеюсь, вы не будете возражать. Я пригласил присоединиться к нам и Тео». Волосы его были причесаны, борода тоже, а оделся он в линялую, но чистую рубаху из шамбре. Наповал не разит, но парень довольно симпатичный, как симпатичны лесорубы на привале. Тео кивнул и придвинул стул к столику, накрытому на двоих. Не успели они устроиться, как к ним порхнула официантка и расставила третий прибор. «Простите, что навязался», — заговорил Тео, — «но Гейб очень настаивал». «Да нет же. Милости прошу, констебль. Просто Тео». «Хорошо, Тео». Вэл натянула на лицо улыбку. «И что теперь?» Последний раз, когда она беседовала с этим человеком, вся ее жизнь вошла в мертвую петлю. Вэл ощутила, как внутри нарастает злоба на Гейба, которую она обычно приберегала для многолетних отношений с мужчинами.